Глава 21. Судя по тому, что я видел и ощущал сейчас от Елизаветы Наумовой, сама девушка не могла в полной мере контролировать эту свою особенность. А вот людям рядом с ней в такие моменты, скорее всего, становилось очень неуютно. И это мягко говоря. Это мы еще были в закрытой комнате, так что не могли видеть реакцию окружающих. А вот те, кто был слаб духом, вполне после подобного могли банально убежать от страха. Все дело в том, что девушка, сидящая напротив меня, была в некотором роде одержимой духами. На моей практике я встречал более классический случай, когда дух захватывал носителя и либо сводил его с ума, либо подавлял его волю. В любом случае он получал для себя носителя, чтобы иметь возможность находиться в мире живых и, по сути, питаться за счет души носителя, а потом перебираться к следующей цели, становясь от раза к разу все сильнее. В истории моего прошлого мира была целая эпидемия, связанная всего с десятком таких духов, которые начали захватывать людей особо нагло, и только усилия сразу нескольких групп шаманов позволили решить эту проблему. А вот здесь, из-за того, что духи, можно сказать, практически не встречались, найти одержимого, да еще и таким необычным образом, действительно было довольно необычно. «Елизавета, все хорошо?» — спросил я у девушки, чтобы отвлечь ее внимание на себя. «Что?» — непонимающе посмотрела она на меня, и практически сразу духи за ее спиной исчезли. «Простите, иногда меня заносит на этой теме». «Простите, если лезу не в свое дело, но это только для вас характерно». «Или же для всей вашей семьи?» — осторожно спросил я. «Что именно?» «То, что вы настолько кровожадно относитесь к охоте на монстров», — пояснил я для нее дополнительно. «А что в этом такого?» — равнодушно пожала плечами Елизавета. «Этих существ надо уничтожать, и чем больше мы их убьем сейчас, тем меньше встретим завтра, даже несмотря на то, что в аномалии всегда появляются новые виды. В нашей семье все считают, что охота — это самое серьезное дело, на которое только способен одаренный. И он должен отдаваться этому полностью. Именно поэтому у нас и появилась магия, чтобы сравняться с монстрами аномалий в силах и превзойти их». Чем больше про это девушка говорила, тем все отчетливее проявлялись духи позади нее. Похоже, спусковым крючком как раз становилась тема охоты. А точнее, когда девушка мыслями возвращается к ней. Она погружается в них настолько глубоко, что иногда теряет связь с реальностью, точнее, духи помогают ей перейти эту грань намного быстрее, чем было бы нормально для обычного человека. Сразу видно, что вы приверженцы подхода основателей наших магических родов, которые только этими сражениями жили, улыбнулся я, чтобы переключить ее на другую тему. Лучше сейчас Наумову не провоцировать, а то что-то не хочу я узнавать в данной обстановке пределы ее контроля. Как-никак мы вдвоем в одной комнате, и быстро ее покинуть я вряд ли смогу. Да и разрушений хотелось бы избежать. «Разумеется», — важно кивнула девушка, «у нас это передают из поколения в поколение и обучают всех членов семьи». «Всех, значит?» — задумчиво спросил я, смотря сквозь Елизавету, и видя неоформившихся духов, которые так и не приобрели окончательную форму. С другой стороны, я был даже этому рад, так как пока не знал, что именно ждать после того, как девушка перейдет определенную грань. «Простите, Елизавета, общение с вами мне, конечно, было приятно, но у меня до конца недели все расписано очень плотно, и мне надо посетить еще пару мероприятий», — сказал я, поднимаясь со своего места. «Хорошо, Алексей», — улыбнулась мне она. «Рада была, что мы смогли найти общую тему. И помните, если понадобится специалиста рода Наумовых, то я всегда готова вам помочь». «Буду это учитывать», — кивнул я, покидая комнату ресторана. На выходе меня уже ждала Светлана, которая по моему жесту оплатила все заказанные нами блюда. Все же это был деловой ужин, и необходимо соблюдать рамки приличия, даже если я сам не так и много съел. В любом случае, после того, что продемонстрировала мне Елизавета, так же спокойно есть я бы все равно не смог. Уж слишком неожиданным было увиденное, и сейчас необходимо было это хотя бы осознать. Из-за этого оставшиеся на сегодня мероприятия пролетели мимо моего сознания, и уже вечером, вернувшись домой, я запросил сеанс связи с отцом. К сожалению, с главой рода не так просто связаться, когда этого хочешь, особенно когда он сейчас занят управлением новым рейдом вглубь одной из аномалий на территории империи. Пришлось ждать целый час, пока мне не сообщили, что отец наконец-то освободился. «Алексей, что-то срочное?» — сурово посмотрел на меня отец, стоило только установиться каналу связи. Правда, я уже давно знал, что за этой внешней суровостью скрывается реальная обеспокоенность за меня. Просто он не мог по-другому, да и сложно переключиться с командного поведения на обычное, когда больше командуешь остальными, чем ведешь обычные разговоры. «Не очень, но у меня возник вопрос, который без твоей помощи, скорее всего, не решить», — уклончиво ответил я и под внимательным взглядом отца продолжил. «Что ты можешь сказать о роде Наумовых?» «Успел с кем-то из них познакомиться?» — проявил заинтересованность он. «С Елизаветой Сергеевной», — кивнул я. «Оказался на выставленной ее семьей коллекции скелетов-монстров, а дальше провели время за деловым ужином. Неужели мой сын уже подбирает себе невесту? А я думал, ты уже нацелился на Елецкую», — улыбнулся глава рода. «Отец!» — возмущенно посмотрел я на него. «Ты же знаешь всю подоплеку ситуации с Елецкой. И вообще у нас с Наумовой был исключительно деловой ужин, на котором я узнал, что, оказывается, наши рода сотрудничают друг с другом». «Это действительно так», — подтвердил ее слова отец. «Мы с родом Наумовых сотрудничаем уже не одно поколение, и они часто помогали нам с выполнением заказов на устранение редких монстров или же помогали изучить повадки новых существ. Они одни из лучших исследователей монстров, правда, местами слишком увлекающиеся самой охотой». «А вот на этом моменте можно поподробнее?» — попросил я, даже чуть ближе придвинувшись к экрану. «Ты видел сам, как действует кто-то из их рода во время рейда в аномалии?» «Да», — понимая, что я не стал бы спрашивать из простого любопытства, уже более серьезно продолжил отец. «Видел несколько раз, как действовал нынешний глава их рода и его сыновья. Следопыты они просто потрясающие. Пару раз находили монстров, которых мы не могли обнаружить больше недели, просто оказавшись на месте их последней охоты. Правда, пару раз видел, как они слишком сильно увлекались именно охотой, не позволяя действовать нам. В их роде это что-то вроде правила, которое они стараются не нарушать. Убить нового монстра самостоятельно, без чьей-либо помощи. Но и многие описания в бестиарии про монстров принадлежат этому роду. Они разбирают различные тонкости убийства и охоты на них с довольно большой придирчивостью. Мог бы ты сказать, что порой их слишком сильно заносят, и в такие моменты лучше рядом с ними не находиться?» «Тут такое дело. Понимаешь, во время рейда в аномалии у многих потом проблемы с психикой, а когда еще и монстр подрал твоих сокомандников, у многих нервы шалят, так что излишней жестокостью никого среди нас не удивишь. Так что не могу сказать, что они прямо сильно выходили за рамки. Но, как правило, после убийства монстра кем-то из рода Наумовых от того мало что оставалось целого. Собственно, поэтому они себе скелеты и забирают, так как все остальное уже в кашу. Некоторые такого зрелища не выдерживали, но на самом деле это еще не самое кровавое, что мне доводилось видеть за это время», — грустно произнес отец. «Тут сам должен понимать, что далеко не все возвращаются после рейда. И если в этом виноват какой-то конкретный монстр, то жаждущие мести на многое способны». «Я тебя, кажется, понял», — больше погруженный в свои мысли, чем слушая концовку речи отца, произнес я. «Просто мне при встрече она показалась, как бы это выразиться, несколько повернутой на охоте». «Это все Наумовы такие», — улыбнулся отец. «У них главная цель жизни — поймать как можно больше различных монстров, а потом хвастаться перед остальными родственниками своими трофеями. Их воины рода, по сути, являются лишь отрядом поддержки при охотнике из рода. Причем они действительно знают свое дело, так как смертность среди них не такая высокая. «Дай угадаю. Елизавета, с которой ты познакомился, просила воспользоваться ее услугами по возможности». «Верно», — подтвердил я его слова. «С учетом, что такое желание встречается среди моих знакомых сверстников довольно редко, это меня заинтриговало». «К сожалению, нынешнее поколение слишком сильно погрязло в зарабатывании денег и прожигании казны рода, которая собиралась столетиями до них», — неодобрительно покачал головой глава рода. «Так что таких родов, как Наумовы или мы, не так много и осталось. Поэтому неудивительно, что эта девушка при первой же возможности решила попытаться наладить с тобой контакт. Правда, я слышал, что за младшей дочкой глава рода ведет особенно пристальный надзор. Все же младшенькая, и он не хочет, чтобы она участвовала в опасных рейдах. Но при этом обучает своему искусству», — хмыкнул я. «Что поделать?» — зеркально мне произнес отец. «Они жуткие приверженцы традиций и не могли отказаться от полноценного обучения. Так что девчушка, скорее всего, была уже не в одном рейде, но под присмотром родственников. Другое дело, что она, как и все Наумовы, рвется в бой и дальше, но ее сильно опекают». «Спасибо, отец, ты мне сильно помог», — благодарно кивнул я ему. «Ты не так часто просишь разговора со мной», — задумчиво проговорил он, а потом коварно улыбнулся. «Неужели настолько девушка понравилась?» «Мы же договаривались, что я свой выбор буду делать после окончания обучения», — покачал я головой. «Так что пока лучше не поднимать эту тему. Но, возможно, я был бы и не против посмотреть на Наумовых в действии, раз даже ты их расхваливаешь. Только хотел убедиться, что с этим не будет никаких проблем». «Если будет такое желание, то не думаю, что между нашими родами возникнут трения. Да и сами Наумовы живут традициями, и даже если им не понравятся действия Елизаветы, главное, чтобы она достала из рейда достойный трофей. Тогда точно вопросов к нам будет меньше». «Я понял. Буду учитывать и такую возможность». «В таком случае я пойду. Сам понимаешь, дела не ждут», — извиняющийся улыбнулся отец. «Но ты все же постарайся беречь себя, Алексей. Мне бы не хотелось получить новость о том, что твой очередной рейд закончился плохо». «Значит, ты не собираешься меня отговаривать от риска?» — хмыкнул я. «Мы, Соколовые, тоже жуткие приверженцы традиции», — развел руками он. «Так что запрещать тебе уничтожать монстров аномалий я не буду. Тем более, как я понимаю, это позволяет тебе прогрессировать как одаренному». А вот последний вопрос явно задавался с целью узнать больше подробностей, которые, увы, я дать не мог. «Этот опыт оказался для меня весьма полезным», — уклончиво ответил я. «Спасибо, что ответил на все мои вопросы, отец». На этом наш разговор закончился, ну а я задумался о роде Наумовых, которые, похоже, смогли каким-то образом достичь контролируемой одержимости. Вот только одержимость, да еще и сразу несколькими духами, я вряд ли бы назвал такой уж контролируемой. Все это требует более тщательного изучения. Да и не ожидал я, что этот мир даст мне загадку, с которой даже в моем прошлом мире не сталкивались, и это захватывало воображение.